Велесы гуськом выскочили из лесу и пошли на север, вдоль реки Прони. Дождь перестал, но утро по-прежнему было серое. Над головой низко висели облака. Хорошо видная сверху, шедшей вдоль бывших немецких позиций ракадные дороги, болотистая и широкая, почти в 1,5 километра пойма, напоминала о том труде, которого стоило преодолеть ее в первый день наступления. Всюду были видны следы этого труда, не столько боя, сколько именно труда. Воронок было много, но почти все старые, заросшие осокой. Следы прошлогодних осенних боев, когда фронт остановился здесь, на Проне. Свежих воронок в пойме почти не было. Артиллеристы не мазали, били без недолетов, прямо по траншеям немцев на возвышенности. А немцы, подавленные нашей артподготовкой, во время атаки почти не стреляли. Только потом, когда пехота уже захватила и вторую, и третью линии траншей, немцы начали бить отдельными орудиями из глубины. А позже, к вечеру, неудачно бомбили переправу. Эти следы были свежие, а остальное все старое. Зато следов того, как волокли через пойму артиллерию, самоходки, танки, как они вязли и как их вытаскивали, щитов и настилов, крошево расщепленных бревен и досок, всего этого было предостаточно. Сейчас все уже вытащили. Все колеса и гусеницы пошли и поползли дальше. А в первый день, когда в поту и в мыле до самой ночи преодолевали пойму, минутами казалось, что не успеют вытащить, что техника безнадежно отстанет, так и не догонит рванувшуюся вперед пехоту. Опоздание наверстывали 2 следующих дня, а вернее 2 дня и 2 ночи. В разгар наступления люди, можно считать, не живут, только воюют, едят и спят, все на ходу, когда придется и где придется. Трудности, хочешь не хочешь, а заставляют думать, верно ли было с самого начала твое решение, там ли ударил, где лучше всего было ударить. Когда в первый день задержались на Проне, Серпинин тоже думал об этом. Трудности преодоления поймы недоучли, но остальное оценили верно. Направление главного удара было для немцев неожиданным. Ждали его ближе к Могилеву и держали там более плотную оборону. Дальнобойный полк тоже выпросили у Батюка не впустую. Попали в точку по штабу немецкого корпуса. Серпинин, как только захватили эту рощу, послал туда вместе с разведчиком своего адъютанта вдвоем проверить, стоял или не стоял там штаб. Доложили. Стоял и уходил оттуда в спешке, даже побросал кое-какие бумаги, хотя и несущественные. Прямые попадания и в блиндажи, и в штабные домики. На обратном пути встретил машину из разведотдела фронта. «Уточняли у нас, как туда проехать», — сказал Сенцов. «Вон как!» — усмехнулся Серпинин. И когда приехавший в армию Батюк мимоходом обронил: «Не обманул меня, действительно по штабу корпуса в первый день бил, а не по пустому месту», — не удержался, съязвил в ответ: «Так точно, товарищ командующий, первым делом, как заняли, проверил это». «А почему сразу не доложил?» «Узнал, что вы своего проверяющего туда послали, не хотел лишать его возможности порадовать вас личным докладом». «Ох, и вредный у тебя характер, командарм», — сказал Батюк. Сказал без особого зла, сам не любил, чтобы ему наступали на ноги, и уважал это в подчиненных. Вчера все глубже загребали правой рукой. Там, на правом фланге, к утру первыми форсировали на широком фронте вторую реку, Басю. Там же вчера к вечеру вышли на третью, Ресту, и в нескольких местах, перескочив ее сходу, пошли к Днепру. Кирпичников действовал особенно напористо, не задерживался. Где протыкал, там и шел напролом своими передовыми отрядами, продолжая воевать у себя в тылу с еще не отступившими немцами. Один подзастрявший полк сегодня с утра был у него еще на Басе, а передовые отряды уже на Днепре. Год назад Серпинин, наверное, в такой день, как сегодня, поехал бы не на правый фланг к Кирпичникову, где глубже всего рванулись вперед, а в левофланговый, подставший по сравнению с другими корпус. Стал бы подгонять, чтобы выравнивали фронт, не отставали. Это, конечно, тоже делалось, но все-таки главным для Серпирина было сейчас другое, чтоб Кирпичников вышел за Днепр, расширил плацдармы и дал возможность перебросить туда подвижную группу, а за ней и другие войска. Не обязательно каждому корпусу наводить свои переправы. Если займем надежные плацдармы севернее, можно потом перекантовать туда часть войск с юга и пропустить их на тот берег через уже наведенные переправы, и быстрее, и без лишних потерь. В этом смысле дела пока неплохие. По донесениям первых трех дней, потери не идут в сравнении с теми, какие несли в прежние годы в схожих обстоятельствах и при меньших успехах. А идет все не так гладко, потому что война вообще палка о двух концах. И ты за нее схватился, и противник из рук не выпускает. А противник сильный, цепкий. На этом направлении с зимы 41-го года как следует не битый. Серпирин думал обо всем этом в дороге, попутно привычным глазом сопоставляя разные приметы общего хода дел. Эти приметы говорили, что дело движется, и создавали то настроение постепенно развивающегося успеха, которое владело и Серпириным, и теми, кто ехал с ним, и теми, кто делал свое дело здесь, на дорогах наступления». Спросики на дорогу вытягивали на тракторах пушки. Тяжелая артиллерия меняла позиции и шла вперед. Два танка, наверное, после ремонта подвижной мастерской с открытыми люками нагоняли своих. Почти непрерывным потоком шли машины со снарядными ящиками. В поле виднелись флажки, огораживающие минные поля. Какой-то капитан из трофейной команды с несколькими шоферами осматривали колонну немецких машин, застигнутых нашими штурмовиками на выезде из лесу. В начале и в конце колонны все было сожжено, а в середине застряли целые машины. Их пробовали завести. Облака немного поднялись, и в небе невысоко с ревом прошла сначала одна шестерка штурмовиков, потом еще три, и над ними истребители. Туда, к плацдармам, успокоенно подумал Серпирин и повернулся к сидевшему сзади Сенцову. «Люблю штурмовики», — сказал так, как говорят люди про что-то, что в их жизни уже навсегда. «Люблю степи, люблю березы. Немцы называют их «черная смерть», а для нас это жизнь. Всякий раз смотришь и думаешь, сколько они за этот вылет солдатских жизней спасут». В сторону фронта пошла еще одна шестерка. Серпирин, высунувшись из Виллиса, проводил ее глазами. Погода разгуливается, если после июньских дождичков тепло постоит, такой ранний гриб-колосовик пойдет, только лукошки готовь. Когда в 31-м году в Бобруйске полком командовал, тоже такое лето выдалось, грибов набирали неимоверно, особенно на стрельбище, куда никто не ходит. Сенцов с удивлением услышал это отступление о грибах. Впервые за трое суток командующий заговорил о чем-то постороннем, дал себе передышку хотя бы в мыслях. Сенцову, четырежды лежавшему в госпиталях, Серпирин в эти дни наступления чем-то напоминал хирурга. Наступление было похоже на операцию, когда хирург стоит в резиновых перчатках, в маске, со скальпелем в руке и торопит. «Тампон, зажим, тампон, шелк. Проверьте пульс». Командует людьми, которые помогают, а у самого нет времени ни на что постороннее, разве что один раз за все время затянется папироской, да и ту сунут ему прямо в рот и зажгут, и вынут после того, как затянулся. Похоже или не похоже, но Сенцову казалось, что похоже. И сегодня, несмотря на трехсуточный недосып, Серпирин так ни разу и не задремал по дороге. То смотрел на карту и о чем-то сам с собой спорил. Видно было, как крутит там впереди головой. То останавливал людей, расспрашивал и приказывал, и снова ехал, глядя по сторонам, словно боялся пропустить что-то важное для будущих своих решений. Вдоль дороги потянулась шестовка. Серпирин спросил сидевшего сзади с Сенцовым заместителя начальника оперативного отдела. «Прокудин, куда, по-твоему, связь?» «Не к Талызину?» и ткнул пальцем лежавший на коленях планшет. «Через 500 метров будет поворот налево, к хутору. Вчера в 23 часа он был еще там, если не переместился за ночь. Шестовка туда больше некуда, товарищ командующий», — сказал Прокудин. Но Серпилин уже увидел шедшего вдоль линии связиста. «Остановите», — приказал он Гудкову. «Сенцов, спроси, куда связь?» Сенцов выскочил из Виллиса, подбежал к связисту и, вернувшись, доложил, что связь идет в штаб дивизии. Вернее, шла, а теперь ее приказано смотать. «Это у них со своим тылом связь, ее и сматывают», — сказал Серпилин. «А сами, чувствую, еще на месте. Заедем».